Мистер Поп покраснел и, прежде чем ответить, довольно долго кашлял в носовой платок. — Нет, благодарю вас, доктор Монтгомери. Дядя Монти подмигнул детям. — Если хотите, мистер По, можете тоже называть меня дядей Монти. — Благодарю вас, дядя Монти, — холодно проговорил мистер По. — А теперь, если не возражаете, у меня к вам вопрос. Вы упомянули, что постоянно колесите по земному шару. У вас есть кто-нибудь, кто приедет сюда и позаботится о детях, пока вы будете заниматься поисками своих образцов? «Мы уже достаточно взрослые, и присмотр за нами не нужен», — поспешно проговорила Вайолет, хотя в глубине души и не была в этом уверена. Работа дяди Монти представлялась ей очень интересной, но она все-таки сомневалась, что готова остаться с братом и сестрой в доме, набитом змеями. «Об этом я и слышать не желаю», — заявил дядя Монти. «Вы все трое должны ехать со мной. Через 10 дней мы отправляемся в Перу, и я хочу, чтобы вы, дети, сопровождали меня в походах по джунглям». «В самом деле?» От волнения глаза Клауса заблестели сквозь очки. «Вы действительно берете нас с собой в Перу?» «Я буду очень рад воспользоваться вашей помощью». С этими словами дядя Монти потянулся к тарелке солнышка, чтобы откусить кусок ее торта. «Мой старший ассистент Густав совершенно неожиданно написал мне вчера письмо с заявлением об уходе. На его место я нанял человека по имени Стефано, но он приедет не раньше, чем через неделю, поэтому я несколько запаздываю с приготовлениями к экспедиции. Кто-то должен проверить, что все змеиные ловушки работают как следует, чтобы мне не повредить образцы. Кто-то должен сделать выписки из книг по Перу, чтобы мы могли без всяких затруднений ориентироваться в джунглях. И кто-то должен нарезать длиннющую веревку на небольшие, пригодные для работы куски». «Меня интересует механика», — сказала Вайолет, облизывая вилку. «Поэтому я очень бы хотела узнать как можно больше о змеиных ловушках». «А я обожаю путеводители», — сказал Клаус, вытирая губы салфеткой. «Йоджеп!» Впиваясь зубами в морковку, высказалось солнышко, что, пожалуй, означало: «Я с восторгом разгрызу длиннющую веревку на небольшие, пригодные для работы куски». «Прекрасно!» — воскликнул дядя Монти. «Ваш энтузиазм меня очень радует. Теперь мне будет легче обойтись без Густава. Очень странно, что он ни с того ни с сего от меня ушел. Жаль, что я его потерял». Лицо дяди Монти затуманилось. Здесь это слово означает «приняло немного печальное выражение, стоило дяде Монти подумать о своем несчастье». Хотя если бы дядя Монти знал, какое несчастье ждет их в ближайшем будущем, то не стал бы терять ни секунды на мысли о Густаве.